Глава 16. Игнат Медведский. Весь день после встречи с учительницей я нахожусь в замешательстве. Она своими словами смогла пробудить во мне что-то, что дремало глубоко внутри, и то, о чем я никогда осознанно не задумывался. О том, как это здорово быть отцом, нести ответственность не только за себя, но и за маленьких человечков, нуждающихся в твоей заботе и защите. Теперь я понимаю женатых друзей и то, с какой ответственностью они отказываются от своих мимолетных развлечений ради семьи. Им есть ради кого жить, им есть ради кого расти. И когда я думаю про лисицу, разрушившую к чертям мой дом и мою спокойную жизнь, и ее двоих сорванцов, в душе у меня разливается тепло. Вечером, разделавшись со своими делами и не дождавшись 6, быстрее еду домой. Хочется провести время с Кристиной и ее детьми, которые так подозрительно похожи на меня. Но дома меня, как всегда, ждет кавардак. Дети горько ревут в 3 ручья на весь дом. А Кристина злая. Да нельзя, ходит в обнимку с поварешкой и в очках, съехавших на бекрень. Я сам ее немного побаиваюсь в таком состоянии. Что случилось? Тут же подлетаю к детям. Ревет малышня, наматывая сопли на кулак. Мне их так жалко, аж сердце разрывается на части. Что? Что произошло? Скажите мне! Требую я. Мама! Мама не разрешает, рыдает Алиночка. А мы так хотели, мы даже имя придумали, сокрушается Денис. Что вы хотели, что вы придумали? Но дети настолько расстроены, что постоянно всхлипывают, заикаются, и им тяжело формулировать свои мысли. Так, ну-ка быстро успокоились. И объяснили мне, что происходит. Требую я, а у самого сердце кровью обливается. И я обещаю вам помочь. Дядя Игнат, правда обещаешь? Немного воспрянывают дети духом. Обещаю сделать все, что в моих силах. Клянусь я. Мы котеночка нашли. Начинает Денис. «Маленького, блохастенького!» всхлипывает Алиночка. «Вот такусичного!» показывает она половину своей ладошки. «Ну и что?» «Не пойму я». «А мама не разрешила нам взять его!» В унисон ревут дети. Во мне вспыхивает злость. А еще флешбеки, как моя собственная мать не разрешала приносить животных в дом. Я помню, как страдал из-за отсутствия собаки или кошки. И именно поэтому так привязался к осетрам. А почему она вам взять котенка не разрешила? Не пойму я. Она сказала, что мы живем в чужом доме и не имеем права заводить домашнее животное. «Так, глупости!» – решительно говорю я. «Где ваш котенок?» «Дядя Игнат, а ты разрешишь нам котеночка поселить?» – воспрянывают дети. «Мы сами будем за ним убирать! Честно, честно!» «Разрешу!» – отвечаю я. «Сам в вашем возрасте так мечтал о домашнем животном!» «Ура!» Оттирают дети сопли и повисают на мне. «Дядя Игнат, спасибо! Ты супер! Вот бы нам такого папу!» Мечтательно говорит Алиночка, но Денис толкает ее в бок, чтобы замолчала. А у меня в сердце колет от ее слов. Я бы сам очень хотел стать отцом для этих детей. Все разрешать им, баловать их, все для них делать. Ладно, дети, где ваш котенок? Идемте, заберем его в дом, говорю я, чтобы скрасить неловкую паузу. Он на улице, дядя Игнат. Мы ему в блюдечко молочка налили. Ты не видел его, когда шел? Нет, признаюсь я. Ну, может, я просто внимания не обратил. Мы с окрыленными детьми выходим на улицу. Уже стемнело и стало довольно холодно. Вот, он тут был. Дети указывают под лестницу, где и вправду отыскалось пустое блюдечко с остатками молока. А вот самого котенка нигде не видно. Ну вот, убежал. Снова у детей глаза на мокром месте. А вдруг он замерзнет ночью? Под дождь попадет. Вдруг его собаки раздерут? Две пары карих ангельских глазок уставляются на меня с такой надеждой, будто я им сейчас должен этого котенка из-под земли достать. Ладно, нам нужны куртки, а также фонарики. Пойдем вашего котенка искать, решительно говорю я. Ура! Дети снова повисают на мне, а я чувствую себя в этот момент супергероем, по меньшей мере.